Глава 24. Тенго. Прочь из кошачьего города. Тело отца обрядили в чистую отглаженную форму сборщиков взносов NHK и положили в простенький гроб. Наверное, в самый дешевый из всех возможных. Хлипкий, словно сколоченный из фанерных ящиков от печенья, лишь бы не развалился. Хотя росту покойник был невысокого, он почти упирался в края этой угрюмой конструкции как ногами, так и головой. Голая фанера, никаких украшений. «Вы не возражаете против такого гроба?» — смущенно уточнил распорядитель из похоронного бюро. «Не возражаю», — ответил Тенго. Отец выбрал себе такой гроб из каталога и заплатил своими деньгами. Если не было возражений у него самого, откуда им взяться у Тенго? Лежа в этом скромном гробу, в униформе сборщика взносов NHK, отец совсем не походил на мертвеца. Казалось, просто прилег работяга вздремнуть в час обеденного перерыва. И сейчас встанет, нахлобучит фуражку и пойдет дальше собирать с людей взносы. А униформа с эмблемой телерадиокорпорации — его настоящая кожа. В ней он родился, в ней его и сожгут. Глядя сейчас на отца, Тенго не мог припомнить его ни в какой другой одежде. Точно старый солдат из музыкальной драмы Вагнера, отец предается огню в боевых доспехах. Во вторник утром на глазах у Тенго и куми Адати гроб закрыли крышкой и заколотили гвоздями. Затем поместили в катафалк. Точнее, все в ту же Тойоту, что увозила тело отца в морг. Только теперь каталку заменили гробом. Наверняка это самый дешевый катафалк. Никаких украшений, никакой тебе музыки из «Сумерек богов». Но и против такого катафалка Тенго возражать не стал. Да и куми Адати, похоже, это ничуть не трогало. Обычное транспортное средство. Главное, один человек покинул этот мир, а другие должны запечатлеть этот факт в своей душе как реальность. Сев в такси, Тенго и медсестра поехали за черным фургоном. Крематорий располагался не очень далеко в горах, чуть в стороне от дороги, бежавшей вдоль берега. Сравнительно новое здание, без каких-либо особых примет, куда больше походило на некий завод или госучреждение. И разве что тщательно ухоженные газоны во дворе, да высоченная труба, подпирающая небеса, намекали на его особое назначение. Работы сегодня в крематории было немного, и гроб доставили к печи в назначенное время, без проволочек. Очень медленно тот заполз по транспортеру в жерло печи, и тяжелая металлическая дверца закрылась наглухо, точно люк у подводной лодки. Немолодой служащий в белых перчатках поклонился Тенго и нажал кнопку розжига. Куми Адати повернулась к дверце и сложила перед собой ладони. Тенго сделал так же. Почти час до завершения кремации они с Куми Адати провели в зале ожидания. Медсестра купила в автомате две банки горячего кофе, и каждый молча выпил свою. Они сидели вдвоем на скамейке перед огромным окном. Снаружи, за стеклом, был садик с пожухлой травой и голыми деревьями. На одном сидели две печушки неизвестной породы, мелкие, длиннохвостые. Они кричали неестественно громко для своих размеров и при каждом крике задирали хвосты. Над деревьями раскинулось голубое зимнее небо без единого облачка. На куми Адати — кремовое пальто из плотной шерсти с крупными пуговицами. На Тенго — темно-серый пиджак, под ним черный свитер, на ногах коричневые мокасины. Самый официальный наряд в его гардеробе. «Вот и моего отца здесь сожгли», — сказала куми Адати. «Все, кто пришел его проводить, курили не переставая, и под потолком собралось целое облако дыма. Ведь почти все они были его коллегами-рыбаками». Тенго представил эту картину. Группа загорелых мужиков в кое-как сидящих на них черных костюмах. Выражая соболезнования товарищу, помершему от рака легких, все как один дымят сигаретами. Но сейчас в зале ожидания, кроме Тенго с куми Адати, не было ни единой живой души, а вокруг царила полная тишина. Ничего не слышно, кроме резких выкриков птиц. Ни музыки, ни людских голосов. Солнце мирно ласкало землю, проникало в зал через окно и расплескивало на полу у их ног безмолвные лужицы света. Время текло спокойно и плавно, как вода в реке перед устьем. «Спасибо за то, что пришла со мной», — наконец сказал Тенго. Куми Адати положила руку ему на запястье. «Но ведь одному очень трудно. Лучше, чтобы кто-то был рядом. Это так, я знаю». «Наверное, ты права», — согласился Тенго. «Что бы ни произошло, смерть человека — всегда событие страшное. С каждой новой смертью в этом мире разверзается очередная дыра. К этим дырам нужно относиться с уважением, или они никогда не затянутся». Тенго кивнул. «Оставлять дыры распахнутыми нельзя», — добавила Кумиадати. «Иначе туда может кто-нибудь выпасть». «Но бывает, что человек, умерев, уносит с собою тайну», — сказал Тенго. «И когда дыра затягивается, тайна остается неразгаданной». «Думаю, так и нужно». «Почему?» «Раз умерший забрал свою тайну с собой, значит, не стоило ее разгадывать». «Почему не стоило?» Кумиадати отпустила руку Тенго и посмотрела ему в глаза.